И вот где-то около полуночи слышит стук в дверь. Но стук не детской руки, это он сообразил сразу. Открыл и остолбенел. На пороге стоял полицай, тот самый Ловченя, про которого я уж говорил. Но почему-то один. Не успел Мороз сообразить что-то, как тот ему и выпалил. «Удирай, учитель, хлопцев забрали, за тобой идут». И назад, не попрощавшись. Мороз рассказывал, что сначала ему подумалась провокация, но нет. И вид, и тон Ловчени не оставляли сомнений, сказал правду. Тогда Мороз за шапку, кожушок за свою палку и огородами в лесок за выгоном. Ночь просидел под елкой, а под утро не выдержал, постучал к одному дядьке, которому верил, чтобы узнать, что все-таки случилось. А дядька, как увидел учителя, аж затрясся. Говорит: «Утекай, Олесь Иванович, перетрясли все село, тебя ищут». А ребята забрали, заперли в амбаре у старосты, один ты остался. Теперь-то уж точно известно, как все случилось. Оказывается, Бородич давно был на подозрении у этого Каина. К тому же кто-то из полицаев увидел его во вражке. Не опознал, но увидел, что побежал подросток. Пацан, не мужчина. Ну, наверное, поговорили там в районе. Вспомнили Бородича и порешили взять. Ночью подкатывают к его хате. А тот дурень как раз обувает чунь. Целый день шатался по лесу, к ночи притомился, оголодал, ну и вернулся к батьке. Сначала у кого-то спросил на улице, сказали: «Все, мол, тихо, спокойно». Умный был парень, решительный, а осторожности не на грош. Наверное, подумал: «Все шито-крыто, никто ничего не знает, его не ищут». А вечером как раз прибегает Смурный. «Так и так», — вызывает Олесь Иваныч. Только ребята стали собираться, а тут машина. Так и схватили обоих. А схватив двух, нетрудно было забрать и остальных. Порой вот думает столько: как это следователь нашел виновного, если никто ничего не видел, ничего не знает? Может, это и в самом деле непросто, если придерживаться каких-то там правил юриспруденции. Только немцы в таких случаях чихали на юриспруденции. Каин и остальные рассуждали иначе. Если где обнаруживался вред немцам, они прикидывали по вероятности, кто мог его сделать. Выходило, тот или этот. Тогда и хватали того и этого. Вместе с их свояками и приятелями. Молодная шайка. И знаешь, редко ошибались гады. Так и было. А если ошибались, то не переиначивали, назад не отпускали, карали всех скопом, и виноватых, и невиновных. До сих пор неизвестно в точности, как это Ловчене удалось предупредить Мороза. Наверное, они там сперва не планировали хватать учителя, а сделали это импровизированно, по ходу дела. Наверное, Каин допетрил, что где ребята, там и учитель. И вот Ловченя, которого мы считали подлюгой, улучил момент. Буквально каких-то 10 минут и забежал, предупредил, спас Мороза. Вот как оно получилось.